Глава 20. Дракон. «Это Такелла!» — выдохнул Керук. «Роу, как же хорошо, что у твоего брата такая приметная шевелюра!» Но Роу уже и сам увидел и выдохнул с облегчением. Присмотревшись, он узнал и еще одного человека, ехавшего рядом с братом. Это был Ивар. И значит, не весь его отряд остался под обвалом. Рано он похоронил своих воинов. Одновременно стало понятно, что ящеры, скорее всего, тоже не пропали. «Я искал тебя, брат!» На лице Такеллы расплылась широкая улыбка. После обмена приветствиями и не очень хорошими новостями, из которых Роу узнал, что кроме них с Керугом и Ивара никто из-под обвала не выбрался, Такелла отозвал Роутага в сторону. Убедившись, что Керуг с его чуткими ушами занят, младший брат сразу стал серьезным. «Нам надо бы поспешить». «Что-то с Лисой?» — встревожился Роу. «Не совсем», — уклончиво ответил Такелла. «С матерью?» «Что ты, госпожа Лера в добром здравии?» «Значит, все-таки Лиса». «Прошло много времени после твоего исчезновения. Ивар вернулся один, приведя целый табун ящеров, и рассказал про обвал. Тебя считают мертвым». Роу вспомнил все, что говорил Керук о правилах наследования. Неужели Лиса, быстро оплакав его, стала подыскивать себе новую партию? «Моя жена поверила?» — мрачно спросил он. «Нет, она единственная, кто настаивал, что ты жив». Лицо Роу посветлело. «Но Виха...» — Такелла смотрел брату прямо в глаза. «Он принял известие о твоей гибели за правду. А ты знаешь, как он относится к тому, что власть над кланом может перейти к кому-нибудь не из нашего рода. И что он сделал?» «Пока ничего, но Виха потребовал, чтобы я отказался от наследования. Я и не собирался, но он...» «Он всегда был неравнодушен к моей жене, ты это хочешь сказать?» Такелла кивнул. «Месяц на исходе. Если мы не вернемся вовремя, боюсь, он возьмет твою жену в свой род. И чтобы получить ее обратно, тебе придется вызвать брата на поединок. Этого я бы хотел меньше всего». «Лиса не согласится на брак», — рявкнул Роу. «Я знаю. Я видел ее глаза, и честно скажу, что многое отдал бы, чтобы встретить девушку, которая будет любить меня так, как тебя, твоя Лиса. Я и поехал-то на поиски, потому что от нее исходила абсолютная уверенность в том, что ты жив». «Думаешь, Виха может заставить ее?» Такелла отвел глаза и нехотя пожал плечами. «Тогда чего мы ждем?» Из горла Роу вырвалось такое рычание, что даже Такелла слегка оторопел. «Едем!» «Грозен ты стал, однако. У меня даже мурашки по коже пробежали. Твой ящер ждет тебя, а вот Керугу придется потесниться. Мы тут кое-кого подобрали по дороге». Роу не отреагировал на кое-кого. Сейчас его волновало совершенно другое. Что, если у Виха получится убедить Лису стать второй женой? Хотя какого ханга он вообще допускает такую мысль? Ничего у брата не получится. Лиса всегда избегала Виха и не могла простить им мучений своей сестры. То она не пошла бы на такой брак, даже если бы Роу умер у нее на глазах. И все же, насколько он хорошо знает женщин. Женщины любят сильных и властных мужчин. Роу знал десятки привезенных пленниц, у которых глаза становились масляными при одном взгляде на его старшего брата. Роу мотнул головой, отгоняя разрушительные мысли. Лиса была с ним все эти две недели, когда он был без сознания. Она не позволяла ему уйти в поток, он чувствовал ее незримое присутствие. Добровольно она не откажется от своей истинной пары. А Виха, посмеет ли он заставить ее? Возможно, Такелла преувеличивает, и Виха просто возьмет и кланы, и Лису под свою защиту, чтобы не позволить захватить власть никому из посторонних. В любом случае, сердце его было не на месте, и слова Такеллы не давали покоя. Роу направился к воинам. Раздвинув мордой других рептилий, навстречу Роу бросился Тарк, ящер, с которым Роу прошел не один десяток рейдов. Тарк терся мордой о руки, издавал скрежещущие звуки, обозначающие радость. Роу почесывал надбровные дуги, поглаживал шершавую голову, и что-то новое внутри него откликалось на искреннее чувство боевого товарища. Роу почувствовал что-то вроде родственного единения и опомнился только тогда, когда ящер замер, уставившись на хозяина янтарными глазами с вертикальными зрачками. Зверь удивленно взревел и склонил лобастую голову, А Роу с некоторой досадой посмотрел на свою руку, внезапно покрывшуюся чешуей. Похоже, стоило усилить контроль над новыми способностями. Хорошо, что остальные ящеры были чуть дальше. Не хватало еще, чтобы они все дружно пали ниц, учуяв в нем просыпающуюся драконью сущность. Роу покосился в сторону, откуда доносился голос Керуга. Не заметил ли он чего? Но тот возбужденно беседовал со смутно знакомым мужчиной. Роу никогда не жаловался на зрительную память, но сейчас, скользнув по чужаку взглядом, не смог в первый момент припомнить, где мог с ним встретиться прежде. Растрепанные волосы чужака были белыми, как у всех хорнийских магов, но дело было не в них. Роу готов был поклясться, что видел, если не этого человека, то кого-то очень похожего, с острыми скулами, высоким лбом и ядовитой усмешкой на полных губах. Керук поймал его взгляд. «Познакомься, Роу, это младший брат Скайруса, с которым мне довелось сразиться. Его зовут Джерлал». Точно, как же он сразу не сообразил. У Скайруса была очень запоминающаяся внешность, и младший брат скопировал ее основные черты. Но почему Керук так спокойно говорит о сражении с погибшим Скайрусом? Неужели у этого Джерлала не возникает желания отомстить? «Мы уже все выяснили». Керук, как это часто бывало, ответил на незаданный вопрос так быстро, словно сумел прочитать мысли. «Скайруса все-таки не я убил, и Такелла рассказал об этом Джерлалу до нашей встречи, когда я считался погибшим под обвалом. А ты сам знаешь, что на мертвых сваливают все, в чем боятся признаться. А значит, я чистый и белый. Что касается Джерлала, то теперь он с нами. Он осмелился покуситься на жизнь младшей дочери короля». Брови Роу полезли на лоб, а затем он нахмурился. «На Алексию? Что сделала тебе эта мелкая девица, маг?» — холодно спросил он. Роу не любил тех, кто способен убить слабого без всякого на то повода. И даже если бы повод был, разве достоин уважения мужчина, поднявший руку на женщину? «Она спровоцировала убийство моего брата и издевалась над его памятью», — неохотно ответил Джерлал. Роу смотрел на Джерлала с недоверием. Да, Алексия была остра на язык. Он помнил ее пикировку с Такеллой на берегу озера в Хорнии. Но чтобы куражиться над памятью мертвого... «Она обвинила моего брата в покушении на нее». «Вот как? И что из этого неправда?» В голосе Роу появилась насмешливая интонация, от которой Джерлал стушевался. «Ты же знаешь», — продолжил Роу, «что твой брат был в заговоре с двумя другими вашими магами. Они дважды напали на нас, в лесах Хорнии и в момент пересечения границы, и дважды пытались убить мою жену». Роу говорил, а внутри него начинала закипать ярость. Джерлал это почувствовал и попятился. «Так что здесь неправда?» — требовательно повторил Роу. И маг ответил. «Он был моим братом, и мне все равно, прав он или нет». «Хороший ответ», — вклинился в разговор Такелла. «Мы понимаем, что такое братские чувства. Но какие планы у тебя сейчас? Ты говоришь, что бежал от хорнийского правосудия, и, заметь, мы с Хорнией в дружеских отношениях. Что если, приехав в сердце Чампии, ты попытаешься продолжить дело своего старшего брата?» При этих словах руки Роу сжались в кулаки, и он немедленно почувствовал, как уже привычно заостряются ногти, пытаясь превратиться в когти. Он осадил себя, пытаясь успокоиться. Да что с ним такое? До сих пор у него всегда получалось сдерживать гнев. Без этого Джахту клана не обойтись. Но сейчас что-то новое, темное лезло изнутри, стремилось обрести свободу. И любая смена настроения, такая как гнев, ярость, раздражение, открывала путь дракону. Роу медленно втянул в себя воздух, затем также медленно выдохнул. Он человек. Даже если Керук прав, и Асхар наградил его второй Шень, именно он, маг и носитель разума, должен победить при слиянии с диким зверем. Когти втянулись, оставив в глубине души тень недовольства. Джерлал, не подозревая, какая буря происходила в одном из его собеседников, тем временем продолжал отрицательно качая головой. «Брат не посвящал меня в свои дела. Мне ничего не было известно о заговоре. Я знал, что он недоволен тем, что принцессы дают за вождей кланов, но не более того». «Он говорит правду», — подтвердил шаман. «Есть у меня способность чувствовать ложь». Джарлал благодарно кивнул и добавил. «А сейчас в любом случае назад мне дороги нет. И мне кажется, что маг воздуха может пригодиться в любом государстве. Если не в Чампии, то в северных землях». «А почему не в Империи? Она же ближе», — поинтересовался Кирук. «И с Хорнией вроде прежде не дружила». «Так кто прежде?» — начал было Джарлал, но Такелла перебил его. «Ты не знаешь главного, брат. Алексия не просто оказалась парой императорского сына, но в ней проснулся дракон, то есть драконница». Роу в изумлении уставился на брата. «Как? Во взрослом возрасте?» Он перевел вопросительный взгляд на Кируга, но тот лишь развел руками. «Сам понимаешь, меня при этом не было. Возможно, истинная связь помогла. Дракон наследника вполне мог подчинить себе юную драконицу». «Ну что ж, в этом объяснении был смысл». «Так что», — заключил Кируг, — «теперь дракона нет только у земляной стихии. Пока нет». И шаман многозначительно посмотрел на Роу, а тому внезапно стало не до Джарлала, Алексии, не до императорского сынка и воздушной драконицы. Браслет истинной пары разгорелся на его руке с новой силой, и внутренний зверь напрягся. «Мне надо ехать!» — рявкнул Роу, с трудом сдерживая себя. Кирук пристально посмотрел на него, словно оценивая серьезность ситуации. Брови шамана сошлись над переносицей. «Такелла!» — сказал Кирук резко. — «Мы едем вперед!» «Мы постараемся не отставать!» — ответил младший брат и гаркнул. «Всем в седло! Самым быстрым ходом!» Они мчались уже несколько часов. Ящеры вытянулись вереницей и бесшумно стелились по земле, пугая малочисленных путников своим неожиданным появлением из-за поворотов извилистого ущелья. Попадались им навстречу и хорнийские воины, у которых, возможно, возникали вопросы, что делает отряд чампов на земле Воздушного Королевства. Но все эти группы были небольшими, и остановить отряд из 4 десятков хорошо вооруженных чампов никто не рискнул, даже чтобы просто спросить. Тем более, что на грабительский рейд это не было похоже. Ни тебе груженных телег, ни перекинутых через спины ящеров девиц. Кроме того, в отличие от простых крестьян, воины хорошо знали, что после брака двух старших дочерей короля с вождями чампов отношения между двумя государствами изменились. Нет, рейды не прекратились, не все чампы принадлежали к трем кланам. Были и изгои, сбивавшиеся в разбойничьи ватаги, и просто отдельные кочевые племена, которых называли дикими. И с такими борьба не прекращалась. Но боевой отряд Такелы ничем не напоминал подобных нарушителей границ. И лапы рептилий, вздымая в воздух красные облака пыли, беспрепятственно оставляли за собой десятки миль чужой земли. Но все когда-то заканчивается, включая силы. Первыми выдохлись ящеры. Этот человек может терпеть и подолгу, если у него есть цель, но даже ему рано или поздно нужен отдых. Такелла поравнялся с братом, позвал срывающимся от усталости голосом. «Роу, таким ходом мы доберемся дней за 10, не за 2 недели, но и не за сутки. Нужно остановиться. Еще пара часов подобной гонки, и ящеры начнут падать». Пришлось уменьшить скорость. Из ущелья они уже выбрались и, пройдя кордон, оказались на своей территории. На первой же удобной поляне решено было сделать привал. «Понимаю, что ты спешишь, но 5 часов на еду и сон потребуется», — сказал Такелла и, дождавшись утвердительного кивка брата, отправился отдавать распоряжение. К Роу подошел Ивар. «Позвольте, Джахта, я позабочусь о Тарге». Роу передал ему поводья. «Хорошо, Ивар. И спасибо, что привел за мной Такеллу. Без него и ящеров путь занял бы больше времени». «Что вы, Джахт?» — Ивар замялся, опустив глаза. «Простите, что я поверил в вашу смерть. Я должен был помочь вам выбраться». «Ты бы не смог. Мы с Киругом ушли пещерными ходами. Ты иди, мне надо подумать». Ивар ушел, уведя Тарга, а Роу спустился на берег, выбегающий из ущелья горной речушки. Подумать надо было, а еще ему надо было настроиться и попытаться почувствовать Лису. Тревога не отпускала. Точнее, пока они мчались ущельем, уменьшая с каждым шагом расстояние до дома, она временно притупилась. Но сейчас, когда он бездействовал, тревога бурными волнами захлестывала душу. И Роу чувствовал, что не один он сейчас на грани срыва. Внутри ворочался зверь, мощный, необузданный. он пробовал на прочность стены своей тюрьмы и искал выход наружу. И что-то подсказывало Роу, что цель дикой сущности не сбежать в горы на охоту за стадами беззащитных крестьян, а цель у них одна — защитить. Роу сжал свое левое запястье ладонью другой руки. Он ощущал движение линии браслета, их беспокойную дрожь. Закрыв глаза, мысленно представил себе Лису. Некоторое время ничего не происходило. Тишина и темнота. А потом, словно разом, зажглось несколько магических светильников, и он увидел ее огромные встревоженные глаза. В них плескалась боль. А еще этот взгляд причинял самую настоящую боль ему, потому что в них он не увидел зова. Она не ждала его, не надеялась на то, что он успеет. Она собирала свою волю, готовилась бороться сама, не рассчитывая ни на чью помощь. Но с чем или с кем? Образ Лисы отдалился, и он увидел у нее на руках маленький сверток. Жена, стройная, как в первые дни знакомства, прижимала к груди малыша, их сына. А потом, решительно закусив губу, такое узнаваемое движение, она отвернулась от Роу и быстрым шагом пошла, почти побежала по черному обсидиановому коридору. Знакомые подземелья, ведущие к храму. «Сын», — прошептал Роу, — «он родился». Браслет продолжал обжигать руку, но добавилось и новое ощущение. Нечто обвелось вокруг запястья поверх знака истинной пары. Роу открыл глаза. Два сапфировых глаза смотрели на него из пустоты над браслетом, а затем красные, желтые и белые линии обрели объемные очертания, раскрашивая тело маленького хранителя дракона. Единственная мысль, которая мелькнула у Роу, — кто защищает Лису, если Йоки здесь? «Роу!» — резкий тревожный голос Кируга вернул его в реальность. «Что-то происходит! Посмотри вверх!» Он послушно поднял голову и увидел знаменитый круг Асхары. Пять разноцветных звезд, соединенных переливающимся кольцом вокруг одной, самой главной. Сама звезда Асхара сияла почти так же ярко, как полуденное солнце, с единственной разницей, что солнце было значительно больше по размеру, и, кроме того, оно несло тепло. А от воплощения главного божества веяло тревожным холодом, от которого у Роу начала твердеть кожа, и на руках проступил рисунок чешуи. Ему приходилось видеть круг и прежде. Ну, как видеть? Он, как и все маги, раз в году в священную ночь вглядывался в небо, пытаясь по цвету различить, где какая звезда. Но сейчас, наверное, только слепой не смог бы их разглядеть. Пять звезд сияли со слепляющей яркостью цветами своих стихий, и этот круг их соединяющий. Что все это могло значить? «Кольцо Асхара», — произнес подошедший Кируг. «Оно загорается только, когда происходит что-то необыкновенно важное для равновесия мира. Важное — это значит созидающее или, наоборот, разрушающее. К этому моменту шаманы нашей земли стараются приурочить либо браки правителей, либо жертвоприношения. Когда тебя еще на свете не было, мне довелось увидеть кольцо Асхары светящимся, но и вполовину не таким ярким. Но не в этом дело. Судя по всему, звезда Асхара стоит сейчас примерно там, где наша крепость. Там что-то происходит». «Там что-то происходит», — повторил Роу, чувствуя, как Йоки, оставив запястье, скользит вверх по руке, проникает под рубашку и замирает напротив бешено стучащего сердца. И в его голове внезапно соединились все кусочки мозаики. Опасения Лисы, когда она вернулась из подземелья и плакала от страха, что их ребенка могут принести в жертву. Слова Кируга о значимом событии и бунт дикого зверя внутри, сдерживать которого становилось все труднее. «Пусти!» — раздалось шипение в голове. «Опасность истинная! Спасти!» «Роу!» — донесся до него, словно издалека, крик Кируга. «Сдержи его! Ты погибнешь!» Но Роу уже знал, что надо делать. Он отпустил. И чудовищная боль смяла человеческое тело. Часть сознания осталась с ним. Он чувствовал, как трещат, расходясь ребра, как раскрывается спина, выпуская огромные кожистые крылья, как взламываются кости черепа, открывая дорогу монстру. Какая разница, выживет он после этого оборота или нет? Останется человеком или станет диким драконом? Главное, сейчас зверь стремился туда же, куда и он, а значит, есть шанс успеть. А если не успеет, то и самой жизни для него больше не будет. Огромная тень накрыла стоянку. Разом взревели ящеры, и им ответил рев самих небес. Звезды погасли и загорелись снова, а потом на поляну упала оглушающая тишина.